прости меня за все мои грехи, обиды, ссоры, за все прости. Я знаю, время уходить, время расставаний, но несмотря на это все, нас друг к другу тянет. Мы должны быть вместе, но нам никак, исход давно известен, он мой злейший враг. Часики тик-так, и ты опять в слезах, ну зачем мы так мучаем сами себя? Я бы рад отпустить и пожелать счастья, но от мысли, что ты уйдешь, рвет на части. Клянусь, я постараюсь все исправить, стать другим, я смогу себя заставить. Ты самое светлое, что есть в моей жизни. Я из жизни без тебя свои не мыслю. Где бы ни был я, всегда в моем сердце. Нам друг от друга никуда не деться. Это больше, чем любовь, это крик моей души. Это причиняет боль и режет сердце, как ножи. Это океаны слез, испарятся, как вода. Жизнь один сплошной вопрос, ну почему мне так нужна она? Мир перевернется, но мы вместе проснемся. Откроем глаза от солнца и улыбнемся. Все проблемы и заботы оставим в прошлом. Пусть говорят, что невозможно, но мы все сможем. Твои записки на столе, я в них не верю. Это все на нервах, максимум на неделю. Ты уйдешь, но ведь вернешься, я знаю точно. Это просто запятая, а не точка. Ты будешь плакать в одиночестве этой ночью. Я возьму ручку и напишу эти строчки. Я побегу к тебе и буду извиняться, и ты опять простишь. Ведь я старался, ты самое светлое, что есть в моей жизни. Я из жизни без тебя своей не мыслю. Где бы ни был я, всегда в моем сердце. Нам друг от друга никуда не деться. Это больше, чем любовь, это крик моей души. Это причиняет боль и режет сердце, как ножи. Это океаны слез, испарятся, как вода. Жизнь один сплошной вопрос, ну почему мне так нужна она? Я за нее последний вдох, в ее глазах мой рай. В душе зима, а в сердце ток. Держи меня, не отпускай. Это больше, чем любовь, это крик моей души. Это причиняет боль и режет сердце, как ножи. Это океаны слез, испарятся, как вода. Жизнь один сплошной вопрос, но почему мне так нужна она?